Глава 8. Часы в этой части побережья пробили 9, различными голосами и в таком же неодинаковом ритме. В домике Бетти Калдер, где сумерки уже переходили в ночь, их звуки были слышны приглушенно, дисгармонично. Также приглушенно, мягкими волнами приближался шум прилива. Тем не менее, атмосфера в гостиной, где Калдингфорд Эббот смотрел на Гарта, не слишком настраивала на спокойный лад. В задней части этого кирпичного дома с обеих сторон центрального холла располагались 2 длинные комнаты с низким потолком, каждая с 3 окнами, выходящими на воду, с шумом, подымавшуюся за площадкой с чахлой травой и за пляжем. Комната слева предназначалась в качестве спальни для Глайнис Стакли. Справа была гостиная, тесноватая, с кружевными занавесями и мягкими обтянутыми ситцем креслами, где Бетти провела много времени в мечтах над книгами. Под потолком висела керосиновая лампа с желтым абажуром. Из открытых окон гостиной виднелся фонарь с противоветровым стеклом, мерцающий внутри павильончика. Однако Гарт сидел в кресле спиной к морю и смотрел на Каллингфорда Эббота, расположившегося перед камином. Хотя их разговор был по-прежнему вежливым, даже после 3-часовых расспросов в нем уже ощущалось некое скрытое раздражение. «Мой дорогой друг», — говорил Эббот, удерживая лицевыми мускулами монокль в глазнице, отчего половина его лица казалась сморщенной. «Больше ты нам ничем помочь не можешь? Серьезно не можешь?» «Я сказал тебе правду. Ручаюсь за каждое слово, если ты мне не веришь». «Я не говорю, что не верю тебе. Дело вовсе не в этом». «Благодарю». «Ах, к чему этот сарказм?» «Это был не сарказм», — откровенно ответил Гарт. — Я рассчитываю на твою деликатность, рассчитываю на то, что ты позволишь мне и леди Калдер поужинать в оленье и перчатке. — Надеюсь, ты понимаешь, что я был вынужден составлять вам компанию? — Конечно, понимаю. — Отлично. Итак? Эббот, невысокий, но статный, был в пиджаке и красивом пластероне. Седые усы над уверенным ртом были подкручены, а седые волосы коротко подстрижены. Вряд ли его можно было назвать франтом. Его вид нагонял слишком большой страх. Казалось, что блеск его монокля вызван скорее блеском глаза за этим моноклей, а не светом лампы в гостиной. «Имеется множество причин, — сказал он, — по которым я хочу вести честную игру. Мы совершили одну ошибку в деле леди Калдер. Я честно признаюсь в этом». Гарт кивнул. «Леди Калдер не шантажистка, как мы раньше думали», — продолжал Эббот. «Это не она 5 лет назад довела банкира Далримпла до такого состояния, что он пустил себе пулю в голову. Однако хочу заметить, что особенно упрекать нас в этом нельзя. В то время, когда Далримпл совершил самоубийство, Глайнис Стакли прикрывалась именем своей сестры. Кстати, Глайнис Стакли пользовалась не только ее именем, но и титулом, когда в 1906 году вернулась в Мулен-Руж. С этим все ясно. Мы приступили к поискам, как только вчера вечером хэмпстедская полиция узнала от леди Калдер об этой истории. У нас уже были отпечатки пальцев шантажистки, полученные неофициально, это нужно признать, после смерти Далримпла. Тогда отпечатки пальцев еще не могли фигурировать в качестве доказательства. К тому же и заявления подано не было. Мертвая женщина в этом павильончике — та, за кем мы приехали. Слава Богу! Аминь! Однако ты не понимаешь, милый Гарт. Каллингфорд Эббот говорил рассудительно, убеждающим тоном. Одновременно с этим он приподнял лацкан пиджака, чтобы понюхать гордению. Что все это совершенно несущественно. Несущественно? Если речь идет о вопросе, действительно ли леди Калдер задушила свою сестру, которая довела ее до отчаяния. Инспектор Роджерс слышал вчера вечером в Хэмпстеде, как она угрожала это сделать. Если она попытается совершить еще хотя бы одну подлость, Бог мне свидетель, Я убью ее и понесу любое наказание. Разве тебя там не было, когда она это сказала? Я там был. А какую подлость она хотела совершить сегодня? Что об этом говорит сама леди Калдер? Эббот сделал паузу. Послушай, дружище, я все время стараюсь предоставить тебе все преимущества, потому-то и разговор мы ведем с глазу на глаз. Мне бы не хотелось, чтобы тобой занялся Твиг, если, конечно, в этом не будет настоятельной необходимости. Нет, позови Твига, обязательно позови его. Жаль будет, если ему не представится такая возможность. Лицо Эббота утратило свою благожелательность. Он расправил плечи движением, которое перенял у сэра Эдварда Генри. У Твига еще будет возможность проявить себя. Некоторые люди считают неразумным допрашивать свидетеля сразу. Пусть вначале он немного попотеет, говорят они. Твиг, насколько мне известно, придерживается того же мнения. Ты меня слушаешь? Конечно. И я все время говорю правду. Черт возьми, неужели ты не можешь немного помочь мне? Как? Так как если бы тебя самого кто-то поставил в затруднительное положение. Сегодня днем, перед тем, как отправиться сюда, я разговаривал с миссис Боствик в Гайд-Парк Гарденс. Хорошо развлекся? Вот именно развлекся. Эббот пригладил усы. Эта очаровательная молодая дама, весьма очаровательная. Я с такими не часто встречаюсь при исполнении служебных обязанностей. Ты вчера подверг эту бедняжку чертовски тщательному допросу. Мне следовало бы подвергнуть тебя еще более тщательному допросу. Твиг с удовольствием позаботился бы об этом. Однако я считаю тебя честным человеком. Впрочем, теперь не знаю, должен ли так считать. Почему ты не можешь помочь мне? Я пытаюсь помочь тебе. Ну, хорошо. В таком случае у тебя есть шанс. Миссис Боствик рассказала тебе абсолютно ясную историю, подтвержденную всеми доказательствами. Какая-то женщина едва не задушила миссис Монтег, а потом убежала через незапертую и незакрытую на задвижке дверь в подвале. Все верно, не так ли? Ты согласен? Да. Однако ты, тем не менее, как сказала мне миссис Боствик, по какой-то причине не поверил ни одному ее слову и довел эту бедняжку до такого состояния, что она едва не сошла с ума. Почему ты подверг сомнению ее рассказ? Я не могу сказать тебе это по профессиональным причинам, Эббот. Значит, нет. Тебе не следовало говорить Твигу, что ты как врач консультируешь миссис Боствик. Она это отрицает. По правде говоря, она сыта тобой по горло и больше не хочет иметь с тобой ничего общего. Это мы еще посмотрим. Значит, ты с этим не согласен. Монокль блеснул, как глаз дракона. И не говори, что полиция подозревает, будто бы на миссис Монтег напала леди Калдер. В этом мы ее не подозреваем. Мы точно установили, что на эту даму напала Глайнис Стакли. Так почему же ты не поверил рассказу миссис Боствик? Эббот, ты задал этот же вопрос мистеру Винсенту Боствику? Да, он тоже этого не понял. Почему ты не поверил Марион Боствик? Гард уставился в пол. Он положил руки на колени и начал подниматься, но тут же передумал. Посмотрел на желтый шелковый абажур лампы, потом перевел взгляд на открытые книжные полки вдоль стен. Позади него, за кружевными занавесками и открытыми окнами, на краю пляжа накатывался и разбрасывал водяные брызги монотонный прибой. Еще дальше, там, где волны периодически разбивались о сваи, в темной воде дрожали отблески света из павильончика. А необъяснимый Эббот по-прежнему смотрел на Гарта. «Послушай, я буду с тобой абсолютно честен», — внезапно сказал он. «Ты умный человек, Гарт, и я о тебе высокого мнения. Но я не стану требовать от тебя, по крайней мере, не сейчас, чтобы ты внес хотя бы незначительные исправления в свой рассказ о том, что произошло в павильончике. Эббот, я в последний раз говорю тебе. Повторяю, я не стану этого требовать», — перебил его Эббот, — «если ты будешь честен со мной во всем остальном. Договорились?» Эббот сделал несколько шагов к центру комнаты. На каменной полке у него за спиной, в беспорядке, без всякой системы, в присущем Бетти беззаботном стиле, стояли фотографии в серебряных рамочках. На одной из них, моментальной фотографии, как заметил Гарт, была изображена женщина, никто иной, как Глайнис, а рядом с ней Бетти. Обе были немного моложе. Во всем, что принадлежало Бетти, чувствовалась ее натура, хотя сама она, перепуганная и почти больная, ждала в одной из комнат второго этажа. «Договорились?» «Да, договорились. Если ты обвиняешь меня в том, что я запугивал Марион Боствик, значит, ты ее не запугивал?» «Не знаю. Когда я думаю о Бетти», — он показал на каменную полку. Эббот вытянул шею, чтобы посмотреть туда. А у Гарта внезапно появилось такое чувство, словно холодные пальцы сжали ему горло. Я мысленно спрашиваю себя, как часто мы причиняем вред пациентам вместо того, чтобы помочь им? Нет ничего отвратительнее на свете, чем хладнокровно запугивать человека с таким выражением лица, словно нам все известно, недоверчиво покачивать головой и предупреждать его, что он немедленно пожалеет, если не сделает то, что ему приказывают. Поэтому я не переношу инспектора Твига. Он ужасно напоминает моего племянника. Кстати, ты тоже кое-кого напоминаешь мне, Эббот. О чем ты говоришь, черт возьми? О том, как я выгляжу? Я имею в виду не то, как ты выглядишь. Твиг тоже выглядит совершенно не так, как Хэл Ормистон. Но если говорить о том, как кто выглядит, то ты скорее похож на Фрэнка Гарриса. Впервые Эббот не смог сдержать раздражение. На Фрэнка Гарриса? Этого неотесанного болвана, который неоднократно выступал с речами в кафе «Роялс» и хвастал, как он нравится женщинам? Извини, я всего лишь хотел... Вот именно. Ты снова хотел перевести мое внимание на что-нибудь другое. Больше так не поступай. Мне нужна информация. Например, когда я хотел поговорить с миссис Монтек, мне сказали по телефону, что ее нет в Хэмпстеде. Ты хочешь сказать, что ее увезли в лечебницу? Нет-нет, дружище, этого я сказать не хотел. Я всего лишь хотел сказать, что миссис Бланш Монтек тоже сейчас находится в Фэрфилде. В Фэрфилде? Это невозможно. Почему? Ты имеешь в виду, что это невозможно с медицинской точки зрения, после того, как ее пытались задушить? Нет, с медицинской точки зрения это вполне возможно. Почему же в таком случае? Эббот, я не осматривал эту даму, однако у нее было множество ушибов, а возможно и какая-нибудь более серьезная травма. В таких случаях всегда имеется риск. Отек гортани. Что это означает на нормальном языке? Если пациент разозлится и повысит голос, или выпьет горячего чаю, либо что-нибудь слишком холодное, у него могут так распухнуть голосовые связки, что ему спасет жизнь только операция. Я удивлен, что ее врач вообще позволил ей встать. По словам Марион Боствик, сказал Эббот, ее врач не разрешил ей это делать. Кстати, она разговаривала на повышенных тонах. У миссис Монтек есть родственники в Фэрфилде. Она, как я слышал, относится к тому типу женщин, у которых всегда имеются родственники в Фэрфилде. Она непрерывно кричала, чтобы ее увезли из Хэмпстеда, и в конце концов полковник Селби разрешил отправить ее сюда. Полковник Селби находится в отеле «Империал», а она у своих родственников. И те по распоряжению здешнего врача следят, чтобы ее никто не допрашивал. Я не знал об этом и специально приехал из Лондона в Фэрфилд, чтобы расспросить ее кое о чем. Когда мне не удалось этого сделать, я отправился вслед за Твигом в Равенспорт. Туда меня любезно отвез твой племянник, чтобы поговорить с местной полицией, вплоть до последнего времени наблюдавший за леди Калдер. Они сняли наблюдение сегодня утром по моему приказу из Лондона, поэтому все произошло по моей вине. Нам казалось, что уже нет необходимости не спускать с нее глаз. Однако около 6 часов какой-то аноним по телефону предупредил полицию, что в доме леди Калдер что-то произошло. «Какой-то аноним по телефону», — повторил Гард. «Все понятно». «Ты это серьезно, дружище?» — живо спросил Эббот. «Однако вернемся к миссис Бланш Монтек. Что знает эта женщина? Что она сказала Гвайне Стакли, если это, конечно, была Гвайне Стакли, из-за чего эта Стакли так разъярилась? Мы ведь раньше думали, что шантажирует твоего приятеля Винсента Боствика. А теперь вы уже так не думаете?» «Нет, теперь уже нет. Вчера вечером, когда мы разговаривали с тобой по телефону, я вынужден был признаться, что мы не располагаем ни одним реальным доказательством того, что Винсент Боствик имеет что-то общее с танцовщицей из Мулен-Руж. А сегодня утром наши люди провели опрос там, где жила Глайни Стакли. Никто не видел ее ни с Винсентом Боствиком, ни с каким-либо другим мужчиной, кроме... ну... кроме одного молодого человека. Эббот направил монокль прямо на Гарта, который служит у тебя, и которого зовут Майкл Филдинг. Не мог бы ты рассказать мне все, что тебе известно о Майкле Филдинге?» Наступила пауза. Прибой с гулом накатывался на пляж. Гард не имел права выходить из себя. Он должен быть спокойным, спокойным, спокойным. «Майкл Филдинг», — ответил он, — «проходит студенческую практику в лечебнице Барта. По завещанию какого-то дядюшки, который был священником, он получает незначительный доход и дополнительно подрабатывает у меня. Он сообразительный, вовсе не самоуверенный, внимательный и довольно неуравновешенный. Однако он не убийца, так же, как и леди Калдер. Эббот, почему ты не хочешь оставить в покое Бетти?» «Более чем вероятно, что эту шлюху-шантажистку, как утверждает Твик, задушила именно она». «И ты действительно в это веришь?» «Да, к сожалению, да. Если одна сестра способна совершить попытку убийства, то наверняка и другая тоже на это способна. У них ведь одна и та же кровь. Почему ты забыл об этом? Благодаря ее красивым глазкам?» «Нет», — ответил Гард, — «благодаря тому, что ты и твой проклятый Твиг постоянно ошибаетесь». «Вы ошиблись, когда подумали, что Бетти — шантажистка. Ошиблись, когда считали Винса Боствика ее жертвой. Ты никогда не докажешь, что Бетти принимала какое-либо участие в этом убийстве. Могу поспорить с тобой. Впрочем, можешь попытаться». Эббот посмотрел на него. «Ты так полагаешь?» — заметил он. Потом очень осторожно вытащил из петельки в лацкане горденью и бросил ее в пустой камин. «Ну, как хочешь. Поступай по своему усмотрению. Я больше не буду тебе помогать». Внезапно открылась дверь в холл, и в комнату вошел инспектор Твик. «Ага, вы звали меня, сэр?» Между дверью и открытыми окнами возник сквозняк. Он надул пузырем занавески, раскачал лампу шелковым абажуром и захлопнул дверь с треском, прозвучавшим словно эхо грохочущего прибоя под павильончиком. «Вы звали меня, сэр?» «Нет, но я собирался это сделать. Продолжайте допрос и проводите его так, как считаете нужным». «Ага», — сказал Твик, — «с удовольствием признаюсь, что мне это подходит на все 100%. «Мне это тоже подходит», — сказал Гард и энергично встал. «Одно маленькое предупреждение, инспектор», — добавил Эббот, уже с ледяным бесстрастием, уверенно и официально. «Проведите этот допрос согласно полицейским инструкциям, известным как Уголовный кодекс. И все время помните об этих инструкциях». «Я буду помнить о них, сэр, я буду помнить о них. Однако доктор Гард тоже должен понимать, что оказался в очень серьезной ситуации. Его, возможно, ждет арест, если не что-нибудь похуже. Так что пусть не воображает, что ему удастся кем-то манипулировать, как он захочет». «Приступайте к допросу, мистер Твик», — процедил Гард. «И перестаньте планомерно угрожать свидетелю, которому не сказали еще и 10 слов. «Значит, я планомерно угрожаю, да?» «Прекратите!» — крикнул Эббот. Воцарилась напряженная тишина. Вероятно, секунд 10 никто даже не шевелился. Потом Гард снова уселся в кресло у окна и откинулся на спинку, намеренно демонстрируя полнейшее безразличие. Твигу, у которого котелок по-прежнему был сдвинут на затылок, понадобилось чуть больше времени, чтобы выражение его лица стало достаточно вежливым и приятным. «Итак, мистер, — доброжелательно сказал он, — мне это тоже подходит». «В таком случае начинайте», — поторопил Эббот. «Да, но сначала позвольте сказать, сэр», — добавил Твиг, словно неожиданно что-то вспомнил и тщательно подбирал выражение. «Не исключено, что мне уже пришлось нарушить некоторые ваши приказы». «Как это понимать?» «Ну, сэр, это все из-за леди Калдер. Она пыталась удрать. Мне пришлось задать ей пару деликатных вопросов раньше, чем это намеревались сделать вы. И, возможно, я говорил с ней чуточку рисковато. Но вы ведь сами знаете, сэр, что у женщин легко начинается истерика». «Сядьте, Гард!» — зарычал Эббот. Его большие усы на внезапно побагровевшем лице непримиримо ощетинились. «Инспектор, если вы хотя бы на йоту приступили...» «Ну, что вы! Я придерживался уголовного кодекса. Сами спросите у этой дамы, придерживался я его или нет. Однако можно сказать, что большого выбора у меня не было. К тому же у меня и сержанта Бэйнса. На дворе есть свидетель, который не самого лучшего мнения об этой даме, чтобы не сказать больше». «Кто этот свидетель?» Твиг не ответил. Он подошел к Гарту, который снова сел, придвинул большое мягкое кресло, повернул его и уселся на подлокотник так, чтобы иметь возможность смотреть сверху вниз на мужчину в оконной нише. Вытащил из кармана блокнот и отрезок карандаша. «Итак, доктор», — начал он.